Глава 36. Чердак Лилиан Тафт, естественно, был утеплен, оснащен кондиционером и выглядел безупречно чистым. Помещение занимало весь третий этаж, куда можно было подняться только по лестнице, спрятанной за дверью, которую я принимала за бельевой шкаф. «Мим не очень организовано», — сказала Лили, глядя на лабиринт из нагроможденных коробок. «В отличие от мамы, которая, на наше счастье, пару лет назад навела тут порядок. Понятия не имею, где лежат вещи твоей мамы, но готова поспорить, что все они собраны вместе». Через полчаса я наткнулась на портрет в рамке, который, видимо, когда-то висел на втором этаже. Дебютантка Эленор Элизабет Тафт во всей красе. Я никогда не считала, что сильно похожа на маму. Но в 17 лет она была такой же невысокой и худой, с волосами на несколько тонов темнее моих, веснушками и огромными глазищами. В изгибе ее губ и поднятом подбородке было что-то знакомое. И у нас действительно были одинаковые скулы. Этот портрет, вопреки ожиданиям, немного выбил меня из колеи. Белые перчатки, высокая прическа, букет белых роз на коленях. Эта девушка была совсем не похожа на маму. Она выглядела как... «Пустышка», — озвучила я. Лили, ковырявшаяся в коробках в нескольких шагах от меня, тут же подняла голову. «Нашла что-нибудь?» — я подняла портрет. «Дочь, с позором изгнанную на чердак». Лили смотрела на портрет почти так же долго, как я. Может, она думала о секретах и о том, как близко была к изгнанию с позором. «Так, ладно, не стой там, как истукан», — скомандовала она. «Посмотри, вон те коробки». За портретом скрывалось около двух дюжин коробок, составленных по три друг на друга до самой стены. В правом верхнем углу каждой из них толстым черным маркером было написано «Э.Т. Эленор Тафт». Содержимое коробок было четко рассортировано. Поделки для начальной школы и старые куклы. Альбомы с фотографиями двух маленьких девочек на озере год за годом. Несколько коробок были заполнены только танцевальными костюмами. А ведь я даже не знала, что мама занималась балетом. Когда я почти добралась до стены, удача, наконец, улыбнулась мне. Три коробки, помеченные буквами «Э», «Т», «Б», «С». Бал симфонии. Интересно, что у тети Оливии в доме была только одна коробка с сувенирами дебютанток, но бабушка зачем-то сохранила все подарки, все приглашения, все открытки моей матери. Среди них были декоративная подушка с вышитой вручную надписью «Дебютантка симфонии» и программка «Жемчужин мудрости» со списком вещей, выставленных на аукцион. Там же лежали пара белых тапочек, пара белых туфель на каблуках и маленькая коробочка для колец, пустая. В винтажной сумочке оказалось всего две находки. Корешок билета в кино и маленький, заплетенный в косу, кусочек ленты. Я подержала ленту в руках. Три белые тесемки, сплетенные вместе. Сложив содержимое сумочки обратно, я отложила ее. Последний предмет в коробке заставил меня забыть обо всем на свете. Альбом был, видимо, собран комитетом бала симфонии на память о том сезоне. Обложка была сделана из матовой черной ткани, складки которой ассоциировались с вечерним платьем. В середине обложки был вырезан маленький квадратик, внутри которого находилось изображение красной розы. Лили опустилась рядом. Мы сидели, скрестив ноги и соприкоснувшись коленями, пока я листала книгу, страницу за страницей. Я была не из тех, кто любит пижамные вечеринки и откровенничает с другими девчонками. Присутствие Лили должно было напрягать меня, но, на удивление, я ничего такого не чувствовала. В отличие от альбома тети Оливии, фотографии здесь были отсканированы и распечатаны, как в ежегоднике, только бумага была такой толщины, что каждая страница могла бы стоять сама по себе. Фотографии в альбоме были рассортированы по мероприятиям. «Жемчужины мудрости», «Вечеринка у бассейна», «Квест», «Маскарад на Хэллоуин». Лили оказалась права. Мама в свое время делала все то же самое, что и мы сейчас. Я не посмотрела и половины альбома, когда начала перелистывать страницы к началу, внимательно вглядываясь в каждую фотографию и ища на ней маму. Вот она на маскараде, одетая, как сообщала подпись, в костюм Джульетты. Ее маска была темно-розового цвета, украшенная золотой вышивкой и бусинами. На фото мама была не одна. Рядом стоял парень. Не сразу, но я узнала лицо за маской. Лукас Эймс. Я вернулась еще на несколько страниц назад, к квесту. Обнаружился целый разворот фотографий каждой команды. В маминой были два парня и три девушки. Я снова узнала Лукаса, но он, как и второй парень, почти терялись на снимках. Их затмевали три дебютантки. Три девушки, обнявшие друг друга. Три девушки, смешно позировавшие на камеру. Три девушки, целовавшие друг друга в щеки. У них была одна и та же прическа. Французская коса на одну сторону. И у каждой в косу была вплетена белая лента. Она очень выделялась на фоне темных маминых волос. Вторая девушка была блондинкой, а третья... Ее я узнала сразу же. У нее были рыжие волосы. «Это же мачеха Сэдди Грейс!» — воскликнула Лили. «Похоже, они с твоей мамой не просто шапочно знакомы». В коробке не оказалось видеозаписи квеста, поэтому я принялась листать альбом дальше и нашла еще больше фотографий этой троицы, которые всегда были вместе, всегда неразлучны и всегда носили белые ленты. Вот они на вечеринке у бассейна, свесили ноги в воду. Вот они на аукционе, стоят рядом и с гордостью демонстрируют жемчуга, готовясь выйти на подиум. Я стала искать дальше, уже после маскарада, но обнаружила лишь одну фотографию, сделанную на Рождество. Они стояли перед огромной, в два этажа, елью. На них были белые шарфы и белые шапки. Только они больше не смеялись. Я прочитала подпись. «Элли, Грир, Анна». И начала листать дальше. Новый год. Ночь казино. День спа. Нечто под названием «Перчаточный обед». Бал симфонии. Ни на одной из фотографий мамы больше не было. Как и Анны. Грир начали окружать другие девушки. Другие парни. Я остановилась на снимке Грир почти в самом конце альбома, на котором она шла по подиуму. Ее отец, я предположила, что это он, ждал ее в конце, протягивая руку. В одной руке у Грир был букет белых роз, второй она держалась за сопровождающего. Грир Ричардс, дочь Эдмунда и Сары Ричардс, в сопровождении Лукаса Эймса. Прочитала я подпись к фотографии. «Сойер!» — голос Лили вернул меня в реальность. Я подняла глаза от фотографии. «Что?» Нетрудно догадаться, почему мать исчезла со всех снимков. Где-то между Рождеством и Новым годом она сообщила семье о том, что беременна. И в Новый год она оказалась на улице. «Сойер!» — повторила Лили. «Твой телефон!» Оказывается, он уже давно звонил. В голове вертелся лишь один вопрос. «Что случилось с той, другой девушкой? Анной?» Я посмотрела на экран мобильника. Внезапно год маминого дебюта в высшем свете перестал казаться мне таким уж важным. Я сохранила этот контакт в тот месяц, когда была у нее на побегушках. Звонила Кэмпбелл. 15 апреля, 17:55. Маки был совершенно уверен, что по правилам преступникам запрещено принимать посетителей в зоне содержания. Но по этим же правилам он обязан иметь хотя бы малейшее представление о том, почему вышеуказанные преступники находились в камере и за что были арестованы. А еще по правилам Родригес и О'Коннелл не должны были бросать его на произвол судьбы. «Девушки!» Маки старался говорить спокойным, ровным голосом, чтобы не показать страха. «К вам посетитель». «Вероятно, адвокат?» — спросила чопорная девица. «Мы как раз думали о том, чтобы нанять адвоката», — добавила сногсшибательная красотка, нервно подтянув края белых перчаток. Маки подумал, что за адвокат может быть у этих девчонок, и его пробрала дрожь. Следующие слова он адресовал взломщице. Внучке Лилиан Тафт. «По-моему, вы говорили что-то о том, что если кто-то узнает о вашем аресте, вы лишитесь полумиллиона долларов». По мнению Маки, это был отличный ход. Но прежде чем мисс Тафт успела ответить, из-за угла вышел посетитель. «Я же просил вас подождать!» Маки недовольно посмотрел на парня. Тот не обратил на него никакого внимания. «Полмиллиона?» — язвительно переспросил он. «Значит, за столько нынче продают души». Впервые за все время, которое Маки провел в компании этих девушек, они молчали. Парень тоже не собирался говорить. Он просто смотрел на них. Но Маки не мог разгадать выражение его лица. «Почему-то я не уверен», — вдруг подумалось полицейскому, — что он их друг. Кокетка? Один ее вид говорил о том, что от нее стоит ждать только неприятностей, и Маки почему-то знал, что это и есть дочка сенатора. Первой обрела дар речи. «Ник», — прошептала она, —